Признаюсь, у меня возникла мысль, быть может, несколько кощунственная, что сам Господь Бог решил немного порезвиться. Всю вторую половину дня я проходил в поисках магазина музыкальных инструментов. Там, слава богу, нашелся один человек, понимавший по-итальянски. «В Америке напряжение другое. В общем, проигрыватель крутится медленнее», — объяснил он. «Нужно его отрегулировать. За неделю сделаю». Я пересек Манхэттен пешком. Дул пронзительный ветер, понемногу разгоняя туман. Начали проступать контуры небоскребов. Хмурые, высокомерные гиганты. Пожалуй, лучше бы они навсегда оставались в тумане. В гостинице у двери номера я снова наткнулся на горничную негритянку. Мое лицо обещало так мало хорошего, что бедняжка бормоча быстро удалилась. Я вошел в комнату, включил телевизор, сел в кресло. На экране появилось лицо толстого и глупого человека. Он вещал о чем-то непонятном, а публика беспрерывно смеялась. В моем подсознании возникло подозрение, что весь Нью-Йорк, чтобы позлить меня, заговорил на несуществующем языке. На следующий день в 10 часов за мной заехал Ландольфи. Он сообщил, что на борту Бьянкамано из Италии прибыл министр Дзебрини. «Во что бы то ни стало и немедля он хочет выступить перед нью-йоркцами», — сообщил он. «Сопротивляться бесполезно. Он говорит, что желает установить контакт с городом. Мы сказали ему, что по воскресеньям люди уезжают за город. Но министра не переубедишь. Соберите итало-американцев», — распорядился он. «Он хочет говорить о роли итальянского морского флота как инструмента мира». Он так и сказал. «А кто придет его слушать?» «Справедливый вопрос», — улыбнулся Ландольфи, разжигая трубку. «Именно это и пытался объяснить ему Бароччи. Но министр настаивает. Он жаждет обратиться к сердцам итало-американцев». «Ну и что же будет?» «А вот что. Посол упросил привратников и служащих итальянского посольства прийти на встречу со своими женами, а по возможности пригласить любовниц. За границей нет ни одного привратника-итальянца, у которого бы не было бы, по крайней мере, одной любовницы. О, совсем забыл. Мы должны быть тоже. Посол рассчитывает на нас, нужна аудитория. Ты знаком с Дзебрини?» «Нет, я его не знаю». «Скажи-ка, мне просто интересно, как это привратники и сотрудники посольства так легко согласились на это мероприятие в воскресенье? Бароччи обещал им засчитать по 2 часа сверхурочных». Конференц-зал итальянской делегации при Организации Объединенных Наций был почти полон. Молодые люди в синих костюмах, толстые женщины с упругим, как резина, перманентом и дети. Министр Дзебрини вошел в зал ровно в 11. Итальянцы пунктуальны, только когда сами выступают в роли ораторов. В руках он держал пачку бумаг. Он вошел быстрым и энергичным шагом. С нескрываемым удовлетворением огляделся. И заговорил красивым тенором. В его голосе звучало тщеславие мальчишки, запускающего воздушного змея. «Друзья американцы», — начал он, — «и вы, американцы, чьей родиной была когда-то Италия, благодарю вас за то, что вы пришли сюда. Я, министр морского флота, оперируя всего несколькими цифрами, утверждаю, что итальянские суда опять бороздят океанские просторы. Наш флаг вновь развивается над Атлантикой, над Тихим и Индийским океанами. Вы должны гордиться этим». По незаметному знаку посла Бароччи, привратники и клерки в синих костюмах аплодировали в самых патетических местах речи оратора. «Великие предпринятые нами усилия», — продолжал министр, — «но еще большие ждут впереди. Поэтому я обращаюсь к вам, тем, кто в прошлом так великодушно помогал Италии. Знаете, мы нуждаемся в капиталах». «Это он нам-то говорит», — прошептал курьер со второго этажа, судя по акценту, уроженец Абруцци. К счастью, он сидел в последних рядах, и к тому же в этот момент грянули аплодисменты. Затем последовало роскошное угощение. В понедельник утром в самых влиятельных газетах Рима и Милана появились небольшие комментарии под заголовком «Сердечные встречи министра Дзебрини с крупнейшими промышленниками Нью-Йорка». «Вот видишь», — сказал я себе по окончании церемонии, — «ты не хуже и не лучше других. Ты частица Италии. Ты одна из загадок этой загадочнейшей страны». Работу итальянской делегации при Организации Объединенных Наций направлял барон Лоренцо Бароччи ди Сан Сильвестро. «Направлял». Именно это слово пришлось ему по вкусу и часто мелькало в его докладах министерству. Он был мягок и педантичен, холоден и одновременно слащаво вежлив, а в общем невероятно напыщенный тип. Во время официальных церемоний, приемов и банкетов барон не упускал случая заговорить о Христофоре Колумбе, или, как он произносил, Христофоле, потому что, как многие китайцы, не выговаривали букву «Р».